Река Тули была слишком глубока, а дорога покрыта слишком толстым слоем воды. Никто бы не осмелился воспользоваться этой проложенной вдоль реки дорогой. Когда до Гарви дошло все это, было уже слишком поздно. Он уже мог рассмотреть возвышающуюся впереди плотину. С края плотины и поверх ее гребня потоками неслась вода. Невозможно было определить, где находятся водостоки. Веснующаяся река вздымала свои струи снизу доверху плотины. Гарви дал звуковой сигнал и рукой просигнализировал едущему впереди Марку. Сжав кулак, он энергично махнул им вверх-вниз. «Принятый в армии знак. Времени не осталось. Торопись!» И указал на плотину. Марк понял, что хотел сообщить ему Гарви. Ускорил ход мотоцикла. Гарви ударом ноги вдавил вниз педаль акселератора. Автомобиль, взревев, помчался за мотоциклом. Они были уже почти возле плотины, когда река грязи погребла под собой дорогу. С дюжину людей возились в грязи. Их машины завязли. Гарри перекинул рычаг, перевел привод на обе пары колес и помчался дальше, не останавливаясь. Какой-то мужчина кинулся навстречу с раскинутыми руками, хотел преградить им дорогу. Он оказался достаточно близко, чтобы Гарри мог увидеть его лицо, на котором смешалась решимость и ужас. А мужчина увидел лицо Гарри. Едва избежав удара фары вездехода, мужчина отпрыгнул. Грязь плыла, вместе с ней сносила вездеход. Гарри с трудом вывернул, добавил мощи двигателю и, напрягая все силы, продолжал безумную гонку. Балансировал, ловя равнодействующую между сносом грязевых слоев и сцеплением частиц этой же грязи с дорогой. Вездеход подпрыгивал на булыжник, усеивающих дорогу, и от этого горло подкатывало. Затем Гарри ощутил, что колеса вездехода вновь катятся по твердому покрытию, и услышал, как Мария выдохнула с облегчением. Впереди показался мост. Он был перекинут через ответвление озера, и он уже был весь залит водой. Невозможно угадать, какова глубина воды, покрывающей мост. Гарри замедлил ход. Внезапно к шуму дождя, реву реки и раскатам грома примешались какие-то другие звуки. Крики. Джоанна обернулась. «Господи!» – закричала она. Гарри остановил вездеход. Плотина рушилась на глазах. Одно ее крыло мгновенно рассыпалось, и через пролом из озера хлынул гигантский поток воды. Рев потока заглушил крики. «Как раз успели!» – сказала Джоанна. «А все те, люди!» – пробормотал Гарри. «Все те путники, у которых машины были похуже, чем его вездеход. Все те фермеры, которые думали, что им удастся переждать бедствие. Люди, уже вскочившие на ноги. Люди, уже вскарабкавшиеся на крыши своих машин, забравшиеся как можно выше, на любой бугор, возвышающийся над этими, только что возникшими, легководными озерами. У них у всех глаза сейчас обращены вверх, накачащийся на них водяной вал. Когда рухнет вторая плотина, будет еще хуже. Вся долина будет затоплена. Не существует плотины, способной противостоять этому нескончаемому дождю». Гарви глубоко втянул себя в воздух. «Ладно, с этим закончено. Мы справились. Трясущаяся осина только в 30 милях отсюда. Горди должен привести мальчишек туда». Он вызвал в памяти дорогу, ведущую к северу от Спрингела. Эта дорога пересекала не одну реку. И карта показывала, что по берегам некоторых из этих рек построены небольшие силовые станции. А течение перегорожено плотинами. Плотинами, надвисшими над дорогами. Значит, они потерпят неудачу? Значит, им не удастся? Это будет глупо. Более того, это будет сумасшествием оказаться на этой дороге как раз в тот момент, когда на него обрушится удар воды. «Поехали», — сказала Мария. Гарри двинул машину вперед. Мост уже не был покрыт водой. Эта вода сейчас скатилась на долину Сен-Хоакин. Гарри повел машину через мост и с удивлением увидел мчащийся навстречу большой грузовик. Грузовик остановился у дальнего конца моста. Из него выскочило двое высокого роста мужчин. Они уставились на вездеход. Гарри проехал мимо. Один мужчина покричал что-то, затем пожал плечами. Того моста, который должен был находиться дальше, уже не существовало. Его унесло. Единственный выход – сделать крюк, свернув к ранчо сенатора Джеллисона. И где лучше, чем именно там, можно узнать, что происходит в городах. И, кстати, куда они направятся после того, как разыщут мальчиков? Планы Марии не простираются дальше того момента, когда они найдут Берта и Энди. Планы Гарри пока точно такие же. Но ведь это великолепно. Эта группа скаутов и так неизбежно выйдет на ранчо Джеллисона. И еще там должна сейчас находиться Морин. Презрение к самому себе охватило сейчас Гарри за то, что он вспомнил о Морин. Лицо Лоретты всплыло перед глазами. И видение тела, завернутого в одеяло. Гарри замедлил ход машины. Остановился. Почему мы... Но раньше, чем Мария успела закончить вопрос, сзади раздался взрыв. Затем еще один. Что за черт? Гарри снова двинул машину с места. Раскаяние уступило место страху. Взрывы. Они заехали в зону военных действий или что-то вроде того? Гарри увел машину все дальше, а тем временем Джоанна и Мария вытягивали шеи, пытаясь разглядеть, что творится позади. Марк успел промчаться на своем мотоцикле за изгиб дороги, и когда к повороту подъехал вездеход, уже возвращался обратно. Проносясь мимо, он помахал сидевшим в машине рукой. «Это идиотское любопытство, будь оно проклято, когда-нибудь погубит его», — сказала Джоанна. Гарри пожал плечами. «Можно и не суетиться, не разузнавать, но лучше узнавать. Осталось немного, еще проехать вперед пару миль, и это закончится. Гарри и тех, кто с ним, там ждут безопасность, приют и отдых». Он поехал медленнее и повернул машину к дороге, ведущей к дому сенатора. Как раз в тот момент, когда сзади показался догоняющий машину Марк. Гарри нажал на тормоз. «Тот мост», — сказал Марк. «Что?» «Тот мост, который мы проехали». «Который мы проехали», — повторил Марк. «Так вот, те два никудышника взорвали его. Динамитом, наверное. Они подорвали его с обоих концов. Гарри, опоздай мы на полчаса, мы бы вляпались в лужу». «Опоздай мы на 2 минуты», — сказала Джоанна. «И нам бы осталось только смотреть, как на нас несутся миллионы тонн воды. Мы...» «Гарри, нам не может постоянно так невероятно вести». «Да, нам везло», — сказал Гарри. «В любой борьбе везение не менее важно, чем точный расчет. Но теперь на какое-то время мы перестали нуждаться в постоянном покровительстве удачи». «Я поехал туда». Он махнул в сторону дороги, ведущей в сторону дома сената. «Зачем?» Готовая к схватке, вскинулась Мария. «Узнать, что творится на дорогах». Гарри поехал к воротам. И тут только его осенило. Раньше это как-то не приходило в голову. Ни на миг. Что в доме политика могут и не обрадоваться появлению создателя документальных телевизионных фильмов. Он вышел из машины, чтобы открыть ворота. За оградой стояла чья-то машина. Оттуда вылез молодой мужчина и усталой походкой направился к вездеходу. «По какому делу вы приехали сюда?» – спросил он. Взглянул на Джоанну и ее ружье. Показал, что в руках у него ничего нет. «Я не вооружен, но мой товарищ, которого вы не можете видеть, следит за вами. У него винтовка с телескопическим прицелом». «Мы не причиним беспокойства», – сказал Гарри. Мужчина увидел эмблему NBC на борту вездехода, но она не произвела на него никакого впечатления. «Можете ли вы передать сообщение хозяевам дома?» «Это зависит от того, какое сообщение. А вообще могу». Гарри поразмыслил. «Передайте Морин Джеррисон, что Гарри Рэндалл с 3 своими спутниками находится здесь». Мужчина задумался. «Что ж, имя вы назвали правильно. Она ждет вас?» Гарри рассмеялся. Вопрос показался ему до безумия глупым. Привалившись к решетке ограды, он захлебывался от смеха. Вцепившись в руку мужчину, он с трудом смог совладать с собой. Восстановил контроль над своим голосом и сказал: «Из Лос-Анджелеса?» И зашелся от смеха снова. Мужчина чуть отодвинулся от Гарри. Его вытянутое красное лицо ничего не выражало. Подобных проблем он и знать не хотел. Но сенатор сказал на совещании, что ему бы хотелось поговорить с кем-нибудь, кто своими глазами видел, что произошло в Лос-Анджелесе. И потом этому горожанину известны фамилия сенатора и имя его дочери. С той же внезапностью, когда Гарри дошла нелепость вопроса, этот вопрос перестал казаться ему нелепым. Гарри оборвал свой смех. «Морин, видимо, думает, что я мертв. Ей приятно будет узнать, что она ошибалась. А будет ли ей приятно? Вот ведь дерьмо. Я уверен, что она захочет поговорить со мной. Передайте ей, что я хочу... Впрочем, это пустяки». Он чуть не брякнул, что хочет поговорить с ней о галактических империях. Хорошо, что удержался. Мужчина поглядел на Гарри задумчиво. Наконец кивнул. «Ладно, это я, видимо, могу сделать. Но вы подождете здесь. Вы поняли меня? Именно здесь. И не выкидывайте шуток с вашим ружьем. Мы не хотим ни в кого стрелять. Я просто хочу поговорить с Морин». «Хорошо. Именно здесь. Я скоро вернусь». Мужчина подошел к своей машине, запер ее и пошел пешком по подъездной аллее. «Пешком? Значит, здесь уже экономят бензин?» «Да, сенатор Джеррисон уже навел порядок в своих владениях». Гарри вернулся к вездеходу. Мария хотела что-то сказать, но он перебил ее. Без труда. Уже натренировался. «Посмотрим карту». Она подумала, затем расстелила карту. Говоря, Гарри водил по карте указательным пальцем. «Скауты находятся в этом районе. Единственный путь оттуда ведет прямо сюда. Им нет нужды тревожиться насчет этих плотин. Здесь и здесь. Поскольку они могут двигаться, не обязательно по дорогам. Мы же были прикованы к дороге. В противном случае нам пришлось бы идти пешком. Но у нас не было снаряжения для пешего похода». Мария обдумала сказанное. Поглядела на свою обувь. Провела пальцами по жакету. Она-то готова была идти пешком. И Гарри тоже. Но в словах его есть смысл. Наверняка, если придется идти пешком, несколько часов разницы никакого значения не имеют. «Чего мы ждем?» – спросила Джоанна. Марк высунул голову в окно. «Это имение сенатора Джеллисона. Мне кажется, я узнаю его. Гарр, вы поступили умно, адресовав обращение дочери сенатора, а не ему самому. Ждать, сказала Мария. И сколько ждать? Господи, откуда я знаю? Взорвался Гарри. Столько, сколько им понадобится на решение, впускать ли нас. На этом ранчо введены уже организация, порядок и дисциплина. Разве вы не заметили? Им не хватает пищи. Вид у этого стража был не голодный. Вероятно, нам удастся покормить ребят, когда они придут сюда. А нас самих я умалчиваю. Мария покорно кивнула. Трудность состоит вот в чем, продолжил Гарри. Как нам убедить их принять нас? Взорвав тот мост, они тонко намекнули, что не желают видеть у себя беглецов из долины. Мы должны оказаться для них полезными. Что означает, что мы должны быть готовы делать все. Какое бы дело им от нас не потребовалось. И это, черт возьми, никаких возражений вызывать не должно. Мария, постарайтесь тут не мешать нам, иначе вы все испортите. Мы теперь нищие просители. Он подождал, пока она осознает его слова, затем обернулся к Джоанне. Теперь что касается вашего ружья. Не знаю, заметили ли вы легкое движение рукой, которое сделал тот парень, который остановил нас. Но он своей рукой сделал странный жест, левой рукой. Мне кажется, что если бы вы навели на него свое ружье, эта идея была бы не самой удачной. Я это понимаю, сказала Джоанна. Что ж, Гарри обернулся к Марку. Переговоры, если нет возражений, буду вести я. Вид у Марка был пришибленный. Кто выволок Гарри из его спальни и притащил его в такую даль? Марк стоял под дождем. Вода потоками стекала с его куртки. Лилась в ботинки. Марк ждал. Молчал. «Приближается целая компания», — сказал наконец Марк и показал на подъездную аллею. Три человека, верхом на лошадях в желтых плащах и хорошо защищающих от дождя шляпах. Один из них держался на лошади не вполне уверенно. Невесело ухмыляясь, он то и дело цеплялся за ее гриву. Когда он подъехал ближе, Гарри узнал Элла Харди, помощника Джеллисона по административным делам, убийцу политиков, как некогда его прозвали в Вашингтоне. «Убийца», — подумал Гарри. Это выражение можно было воспринимать теперь более буквально, чем прежде. Харди слез с лошади и передал поводья одному из всадников. Подошел к вездеходу и заглянул внутрь машины. «Здравствуйте, мистер Рэндалл», — сказал он. «Здравствуйте». «Здравствуйте». Гарри весь напрягшись ждал продолжения. «Кто эти люди?» Эл пристально смотрелся в Марию, но ничего не сказал. Гарри подумал, что Харди видел Лоретту только один раз, несколько месяцев назад. Когда это было? Давно, во всяком случае. А Марию Вэнс он вообще никогда не видел, но уже знает, что она не Лоретта. Работа политического деятеля, помощника сенатора, подразумевает, что у него хорошая память на имена и лица. «Соседка», — сказал Гарри, — «и двое моих работников». «Понятно. Вы приехали из Лос-Анджелеса? Вы знаете, как обстоят дела в Лос-Анджелесе?» «Они знают», — показав на Марка и Джоанну, ответил Гарри. «Они видели приближающийся к городу цунами». «Мы сможем принять двоих из вас», — сказал Харди. «Не больше». «То есть никого», — сказал Гарри. Он постарался сказать это быстро, чтобы не успеть подумать и сказать что-либо другое. «Спасибо. Придется нам продолжать свой путь». «Подождите». Харди окинул его задумчивым взглядом. «Ладно, отдайте мне ваше ружье. Передайте его медленно и не наставляйте на меня». Он принял ружье и передал тому охраннику, который первым встретился с Гарри. Тот уже тоже слез с лошади. «У вас есть еще какое-нибудь огнестрельное оружие?» «Этот пистолет». Гарри продемонстрировал свой спортивный пистолет. «Хорошо, отдайте мне его тоже. Если вы здесь не останетесь, ваше оружие будет вам возвращено». Харди взял пистолет и засунул его себе за пояс. «Теперь освободите для меня место на заднем сиденье». Он сел на заднее сиденье. Сел так, чтобы то, что он говорит, могли слышать все, и его друзья, и приехавшие в вездеходе. «Вы на мотоцикле поедете следом за нами», — сказал он Марку. «Держитесь ближе к машине. Я их впускаю, Джилл. С ними все в порядке». «Вам решать», — сказал тот, который первым встретил Гарри. «Поехали», — сказал Харди Рэндаллу. «Ведите машину осторожно и медленно». Ворота открылись, и Гарри проехал через них. Следом ехал Марк, а позади всех третий всадник, ведя в поводу двух других лошадей. «Почему вы не оставили лошадь тому, кто охраняет ворота?» – спросил Гарри. «У нас больше автомобилей, чем лошадей», – объяснил Харди. «Если какой-нибудь идиот попытается выкинуть фокусы, лучше лишиться автомобиля, чем лошади». Гарри кивнул. «Та машина на случай, если нужно срочно передать что-то тем, кто живет в доме, на вершине холма». Очевидно, его послание показалось стражу не настолько срочным, чтобы из-за него тратить бензин. Вездеход двигался вперед через толстый слой грязи, покрывающий дорогу. Гарри пытался угадать, далеко ли еще ехать. Проехали мимо дома управляющего. Дальше, за апельсиновыми рощами, большое здание, стоящее на вершине холма. Вид у апельсиновых деревьев был жалкий. У многих из них с кроны облетели листья. Но фруктов на земле что-то не было видно. Гарри воспринял этот факт с одобрением.